Чжао улыбнулся, а затем обернулся и посмотрел на двух слуг, стоящих перед выходом с палатки, после чего, обращаясь к Беллу, сказал: «Мистер Беллу, я хотел бы обсудить с вами довольно важные вопросы, так что не могли бы ваши люди уйти первыми?» Закончив, Чжао кивнул головой, указывая на двух слуг, стоящих возле входа в палатку. Беллу застыл на мгновение, а затем посмотрел на Чжао Хая и осторожно кивнул, после чего слуга, с которым он разговаривал, сразу же махнул рукой, и двое стоящих перед дверью слуг поклонились, а затем ушли. Чжао посмотрел вслед уходящим охранникам, а затем повернулся и, обращаясь к Беллу, произнес: «Прежде чем перейти непосредственно к темам моих вопросов, я бы хотел, чтобы мистер Беллу кое-что увидел». И как только он это сказал, у него в руке появился значок Альянса Черных Магов. Естественно, Беллу уж никак не ожидал, что Чжао вот так просто заявится к нему и сразу же покажет свой значок. Поэтому торговец ошеломленно застыл на несколько мгновений, а затем рассмеялся. «Мистер Чжао, вы действительно просто невероятны, я даже не подозревал, что вам удастся настолько легко узнать мою истинную личность». Сказав это, он тоже достал свой собственный значок, и они оба засмеялись. Через некоторое время, немного успокоившись, Белл взглянул на Чжао и сказал: «Я действительно весьма удивлен, что вам удалось настолько быстро узнать мой истинный статус. Но что же привело вас ко мне?» На Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Скажите, а как давно вы сотрудничаете с королем западных боевых быков? И ведете ли вы дела с другими представителями расы быков?» Выслушав вопросы, Белл, озадаченно глядя на главу клана Будда, сказал: «К чему вы клоните, мистер Чжао? Что вы на самом деле хотите узнать?» Глава клана Будда кивнул, а затем произнес: «Мистер Беллу, вы весьма достойный человек, поэтому я готов рассказать вам всю правду. Все дело в том, что я поддерживаю истинного правителя всей расы быков, седьмого принца исполинских быков Уэльса. Даже больше, после проведения особого кровавого ритуала зверолюдов, теперь он мой брат, и я просто обязан ему помочь. Так что на данный момент мы собираем всю доступную информацию о действиях племени боевых быков и их вождя. Именно поэтому я и хотел разузнать, что возникшая ситуация известна вам». Стоит отметить, что слова, сказанные Чжао, оказались весьма шокирующими. Ведь еще ни один человек за все века существования прерий не был удостоен чести пройти подобный ритуал. Так что то, что главе клана Будда на самом деле удалось совершить, действительно было весьма удивительно. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 291, секрет. Глава 291, секрет. Услышав сказанное Чжао, Белл спросил: «Мистер Чжао, вы же не шутите? Неужели принц Уэльс действительно стал вашим кровавым братом?» В ответ Чжао кивнул головой и сказал: «Да, так что теперь мне нужно узнать все о племени боевых быков, чтобы помочь Уэльсу организовать успешную контратаку». Белл снова замер на некоторое время, а затем, глядя вверх, весьма отчетливо прошептал: «Невероятно, похоже, это все действительно Божья воля». Чжао озадаченно посмотрел на Белла и никак не мог понять, что же так взбудоражило его. А когда казалось, что тот наконец немного успокоился, Белл обернулся и, посмотрев на Чжао, невероятно громко рассмеялся: «Господин Чжао, а вы действительно большая счастливая звезда нашего Альянса Черных Магов». Естественно, это еще больше испугало Чжао, так что он посмотрел на Белла и сказал: «В конце концов, что, черт возьми, происходит? Мистер Беллу, немедленно объясните мне, в чем дело?» Увидев испуганное выражение на лице Чжао, Беллу улыбнулся, после чего, сделав глоток вина, сказал: «Мистер Чжао, так как вы только что присоединились к Альянсу, то нет ничего удивительного в том, что у вас все еще слишком мало знания о происходящем вокруг. Фактически то, что произошло с исполинскими быками, это лишь еще один акт противостояния между Альянсом Черных Магов и Церковью Света, правда на немного другом уровне». Чжао некоторое время просто смотрел на Белла, а затем сказал: «Неужели вы хотите сказать, что люди, которые помогли боевым быкам атаковать лагерь исполинских быков, принадлежали к Церкви Света?» Услышав это, Белл кивнул головой и продолжил: «Да, все действительно так, ведь Церковь Света, на самом деле, уже давно хотела получить полную власть над зверолюдьми, и благодаря контролю за поставками продовольствия им действительно частично удалось этого добиться. Но, что касается веры, то обитатели прерий по-прежнему поклоняются только богу-зверю и ничего не хотят слышать о других божествах. Но Церковь Света все еще пытается обратить зверолюдов в свою веру. Естественно, когда Альянс Черных Магов узнал про это, то начал активно мешать им. Ведь если мы позволили бы Церкви Света заполучить здесь стольких сторонников, то тогда наши проблемы станут еще серьезнее. Так что это противостояние длится уже какое-то время. Однако не так давно люди церкви обнаружили конфликт между боевыми и исполинскими быками. После чего, сделав несколько не слишком удачных попыток, им действительно удалось наладить отношения с вождем боевых быков. Мы в свою очередь хотели поддержать исполинских быков, но их вождь оказался просто невероятно традиционным зверолюдом и отказался принимать помощь от людей. Так что нам ничего не удалось. Сказав это, он внимательно посмотрел на Чжао, а затем продолжил. Следующая вещь, которую вы должны знать, что именно они отправили эксперта 9 уровня, чтобы помочь племени боевых быков в битве с исполинскими быками, и они одним махом стали правящим племенем расы быков. Можно сказать, что для Церкви Света это первый шаг в подчинении всей прерии. Мы же могли на это только смотреть, но теперь, когда вы стали кровавым братом Уэллса, ничто не мешает вам совершенно в открытую помогать ему. И даже если Церковь Света снова отправит экспертов 9 уровня, теперь Альянс Черных Магов сможет предоставить вам своих полубогов. Услышав это, Чжао застыл на мгновение. Он на самом деле не ожидал, что битва между Церковью Света и Альянсом Черных Магов ведется даже в прериях зверолюдов. Однако, подумав несколько минут, глава клана Будда покачал головой и сказал: «Нет, будет намного лучше, если Альянс Черных Магов не станет вмешиваться в этот вопрос. Ведь обитатели прерий вполне успешно соперничают с людьми уже на протяжении стольких лет, так что они не так просты, как кажутся на первый взгляд. На данный момент Церкви Света удалось лишь немного подтолкнуть к действиям не слишком большой клан. Так что, учитывая, что действовало при этом всего несколько человек, большие военные кланы не обратили на это никакого внимания. Однако, если они узнают, что за всем этим стояли не отдельные личности, а крупная человеческая организация, то их гнев будет ужасен, и они попытаются уничтожить всех, кто пытался так или иначе манипулировать зверолюдьми. И поверьте, теперь я лично удостоверюсь, что эта информация достигла нужных ушей, поэтому будет намного лучше, если Альянс Черных Магов не станет участвовать в этом. Услышав эти слова, Белл застыл на мгновение, а затем посмотрел на Чжао и, кивнув, сказал: «Хорошо, давайте сделаем, так как вы предложили. Однако стоит отметить, что слухи оказались правдивы, и вы действительно довольно сильно ненавидите Церковь Света». Чжао улыбнулся, а потом взмахнул рукой, после чего перед ними появилось неживое существо, одетое в белые одежды. И глава клана Будда, улыбнувшись Беллу, сказал: «Когда-то это был белый епископ Церкви Света Линдси Бейкер, а теперь он мой слуга». Естественно, в Альянсе Черных Магов хорошо знали этого человека, ведь его отец являлся одним из красных епископов. Поэтому, чтобы доказать и наглядно продемонстрировать, как он относится к Церкви Света, Чжао решил вытащить из пространственного амбара именно его. Естественно, столь известный торговец, как Белл, также знал Линдсия Бейкера, поэтому, если сначала увидев одеяние белого мага, он просто удивился, то потом, когда понял, кто именно перед ним оказался, был попросту шокирован. Но как, ведь из магов света невозможно создать высшую нежить? Чжао улыбнулся, а затем взмахнул рукой, и лич исчез. После чего глава клана Будда сказал: «Мой посох способен добавлять весьма неожиданные эффекты к темным заклинаниям». Услышав это, Белл предпочел не развивать эту тему, так как у каждого мага были свои тайны, и расспрашивать о них считалось весьма дурным тоном. «Я даже не ожидал, что вы настолько безжалостны. Но одно могу сказать наверняка, вы действительно очень сильны, ведь далеко не каждый средний черный маг сможет одолеть белого епископа». На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Могу сказать, что и Церковь Света уж точно не считает меня обычным черным магом, ведь в герцогство Персиллани послали 5 белых епископов и отряд рыцарей света. Впрочем, вам и так об этом известно, ведь тогда господин Мару стал свидетелем нашей битвы». Услышав эти слова, Белл кивнул и глубоким голосом сказал: «Племя боевых быков уже довольно долгое время соперничало с исполинскими быками. Однако, чтобы нанести последним существенный урон, им потребовалась помощь со стороны. Ведь их племя состояло из 800 зверолюдей, причем только 250 000 или около того были воинами, и даже если добавить рабов, то численность их войск достигала лишь 400 000, в то время как исполинских быков было больше миллиона, а численность войск составляла около 300 000 быков, а если добавить рабов, то все 500 000. Но они не думали, что племя боевых быков действительно решит их сместить, да и поражение главных старейшин не лучшим образом сказалось на их боевом духе. Плюс благодаря тому, что Газоль сначала убил своего отца, а затем и братьев, после чего ускакал забирать жизни своих остальных родственников, племя фактически осталось без управляющей верхушки. Поэтому они и были побеждены, но и племя боевых быков понесло ощутимые потери, 50 000 воинов и примерно столько же рабов, так что сейчас в их распоряжении 300 000 зверолюдов. К тому же эксперт 9 уровня, присланный Церковью Света, уже покинул их лагерь. Выслушав Белла, Чжао кивнул и сказал: «То есть сейчас у племени боевых быков только 300 000 воинов, причем 100 000 из них рабы. Так это же очень и очень хорошие новости. А вы уверены, что у Ельсу действительно удастся организовать контратаку?» — спросил Белл у Чжао. Но в ответ Чжао покачал головой: «Пока что еще ничего не известно. На этот раз исполинские быки действительно понесли ощутимые потери, да и приближающаяся зима также не внушает оптимизма. К тому же Уэльс также, как и его отец, весьма традиционный зверолюд, поэтому не желает, чтобы я слишком сильно вмешивался в дела его племени». Выслушав слова, сказанные Чжао, Белл кивнул головой и сказал: «Хочу отметить, что в данный момент его действия абсолютно оправданы, ведь в противном случае дух предыдущего вождя племени не перейдет к нему». «Хорошо, а скажите, когда вы собираетесь покинуть прерии? Может быть, мы могли бы наладить совместное сотрудничество?» Вот только Чжао, посмотрев на улыбающегося торговца, произнес: «Белл, вы серьезно? Вам ведь хорошо известно, какова у меня ситуация сейчас в империи Аксу. Меня разыскивают очень многие. Поэтому, если эти люди узнают, что я работаю с вами, то вы можете стать объектом репрессий со стороны Южного Короля и Церкви Света». Белл взглянул на Чжао и кивнул: «Все, что вы сказали, чистая правда. Но в вашем распоряжении действительно просто невероятное количество удивительных вещей, и если вы продадите мне хотя бы часть из них, то я смогу заработать очень много денег». Чжао улыбнулся и произнес: «Безусловно, я также осознаю, что у меня много хороших вещей на руках, но именно из-за них нас и разыскивает чуть ли не половина империи Аксу. Неужели вы действительно хотите оказаться в том же положении, что и я? Однако я действительно могу предложить вам довольно взаимовыгодное дело». Белл озадаченно посмотрел на Чжао и сказал: «О каком совместном деле идет речь?» Чжао слегка улыбнулся и ответил: «Молоко, а если точнее молочное вино. Я знаю, что его довольно непросто хранить в течение длительного времени, но молочное вино, что мы хотим вам предложить, довольно сильно отличается от обычного. Так его можно хранить в течение довольно длительного периода, а что же касается вкуса, то он просто восхитительный». Услышав это, Белл был крайне шокирован, ведь если честно, хотя он и вел дела в прерии, но из-за устойчивого запаха баранины просто терпеть не мог молочное вино, впрочем, как и любой нормальный человек. Так что сейчас он попросту не понимал, что же хорошего Чжао нашел в этом напитке. Быть может, он на самом деле замаскировавшийся под человека зверолюд? Чжао взглянул на озадаченное лицо Белла и, слегка улыбнувшись, сказал: «Прежде чем судить, вы должны попробовать молочное вино, приготовленное по моему собственному рецепту, и уж потом решать, что делать дальше. Хаем, а почему бы на не устроить небольшой праздник в честь нашей встречи? Давайте поджарим одного из ваших оргали, а я принесу свое особое молочное вино». Посмотрев на Чжао и выслушав его искренние слова, Белл вдруг рассмеялся. Он чувствовал, что глава клана Будда действительно намного интереснее, чем большинство черных магов. Потому он тут же махнул рукой слуге, что стоял рядом с ним, и сказал: «Кейси, прикажи забить несколько оргали и пригласи к нам капитана Би. Похоже, сегодня мы сможем попробовать действительно хороший напиток». Кейси кивнул, после чего развернулся и вышел из палатки. А вот Чжао улыбнулся и сказал: «Тогда я пойду и приготовлю овощи, а также молочное вино, после чего мы вернемся в ваш лагерь». Услышав это, Белл кивнул, и его гости отправились в свою палатку. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 292. Ощущение того, что, что-то случилось. Глава 292. Ощущение того, что что-то случилось. Когда Чжао и Лаура вернулись в свою палатку, девушка с любопытством взглянула на своего жениха и спросила: «Брат Чжао, ты ведь специально не сказал Беллу, что Уэльс собирается контратаковать уже в ближайшее время. Неужели тебе кажется, что благодаря ему может произойти утечка информации?» Чжао кивнул головой и произнес: «Несмотря на то, что он является черным магом и входит в альянс, излишняя осторожность не помешает. Ведь контратака Большого Брата должна пройти как можно успешнее, а одно из ее преимуществ – это внезапность. Однако, если кто-то узнает о ней, то все может закончиться довольно плачевно. Поэтому нам необходимо держать в тайне все, что касается будущих планов Уэльса». Лаура кивнула: «Но если честно, не будь Белл частью Альянса Черных Магов, они бы никогда не стали связываться с ним. Ведь его репутация настолько плоха, что они попросту не рискнули бы этого сделать». Однако в это время Мэг, обращаясь к Чжао, спросила: «Я думаю, что Белл действительно хороший человек, ведь он рассказал нам свою тайну. Так почему же молодой мастер все еще не доверяет ему?» Чжао посмотрел на Мэг и наивно выглядящую Нер и грустно улыбнулся. Впрочем, Лаура тоже нетерпеливо покачала головой. Похоже, Мэг и Нер принадлежали к тому типу людей, что видели во всех остальных только положительную сторону, и в упор не замечали тьму в душе у самого мерзкого создания. Чжао посмотрел на двух невинных девушек и сказал: «Хотя Белл действительно кажется хорошим человеком, но мы сотрудничаем с ним лишь потому, что он также является членом Альянса Черных Магов и не должен навредить нам. Ведь поскольку, чем меньше людей знают о наших возможностях, тем лучше для нас, так как деньги смогут затмить разум практически любому человеку». Услышав это, девушки вполне серьезно кивнули, но, глядя на них, Чжао захотелось врезать кулаком по стене, ведь, похоже, они действительно не понимали, что у каждого человека внутри живут свои демоны. Глава клана Будда и Лаура взглянули на них и нетерпеливо покачали головами, после чего решили сосредоточить свою энергию на подготовке продуктов, надеясь, что Мэг и Нер никогда не станут чьими-то жертвами. Разумеется, вся подготовка заняла не слишком много времени. Чжао всего лишь вытащил с пространственного амбара свое особое молочное вино и немного овощей. Но глава клана Будда не стал брать с собой слишком много различных овощей. Он просто подготовил самые простые из них, что можно было бы хранить достаточно долго. Ведь Чжао не хотел, чтобы зверолюди позавидовали могуществу его пространственных артефактов. Так что в течение нескольких минут четыре человека были готовы выйти из палатки. Однако и люди Белла не сидели сложа руки. За это время они успели развести костер, забить оргали и приготовились начать жарить мясо. Чжао держал в руках нож, который ему дал Спир, ведь хотя Миндес подарил ему еще более великолепный кинжал, так как глава клана Будда чувствовал, что лидер больших пузатеньких свиней сделал этот подарок от чистого сердца, в то время как нож, подаренный быком, был слишком вычурным и больше подходил на коллекционное оружие, нежели на предмет постоянного обихода. Стоит отметить, что действия Белла не шли в противовес его словам, и ему действительно нравится Чжао. Так он подготовил несколько бокалов для вина, тарелки и все, что можно было съесть, в том числе и оргали. На этот раз Чжао не стал страдать излишком вежливости и принес несколько больших кувшинов с вином прямо к палатке Белла. Каждый из них мог вместить 5 джин жидкости, а глава клана Будда взял с собой 6 таких кувшинов. Впрочем, Би также пришел далеко не с пустыми руками. Он принес большой казан, наполненный отменной говядиной. Поприветствовав Би, все сели за стол, подготовленный людьми Белла, после чего Мэг и Нер сразу же принесли им несколько бокалов с молочным вином. И как только Белла и Би взяли свои бокалы, то тут же почувствовали разницу. Все дело в том, что вино совершенно не пахло оргали, но самое главное, оно было абсолютно прозрачным, без каких-либо примесей, словно вода, что имело мягкий молочный запах. В этот момент Кейси, что только что нарезал говядину, поставил ее на стол, но ни Би, ни Белл вообще не заметили этого, и все также смотрели на жидкость в их бокалах. Сделав глубокий вдох, Белл поднял взгляд и, посмотрев на Чжао, сказал: «Мистер Чжао, это и есть ваше молочное вино?» На что глава клана Будда, улыбнувшись, ответил: «Для начала советую попробовать его, чтобы проверить, насколько оно отличается на вкус от обычного. Брат Би, ты тоже попробуй, но предупреждаю, мое вино намного крепче, чем то, что изготавливают зверолюди. Однако Би не обратил на это предупреждение никакого внимания и осушил весь свой бокал за несколько глотков. Так уже в следующий момент Чжао стал свидетелем отличнейшего представления. Так сначала его лицо покраснело, а потом он почувствовал, как необычное тепло разливается по всему его телу. Впрочем, не стоит обвинять Би в столь необычной реакции, ведь хотя Чжао всего лишь дистиллировал молочное вино, но теперь количество спирта в нем возросло до 30% градусов, а ведь до этого молочное вино зверолюдов можно было бы назвать слабоалкогольным напитком. Наблюдая за тем, что происходило с Би, Белл удивился, а затем он также глоток за глотком осушил свой бокал с молочным вином. И, делая это, признал, что его вкус просто превосходный, а запах невероятно приятный. В этот же момент Би уже не в силах дождаться, налил себе второй бокал вина и, даже ничего не сказав про первый, тут же выпил его, после чего лицо быка стало еще более красным. Однако, когда тот собирался налить себе уже третий бокал, Чжао посмотрел на Би и быстро сказал: «Брат Би, не стоит так спешить напиться, давай для начала хотя бы попробуем ту говядину, что ты принес». Естественно, зверолюд не мог не отреагировать на это, но для начала все равно наполнил свой бокал молочным вином. «Брат Чжао, пожалуй, ты прав. И хотя это просто обычная вареная говядина, но для ее приготовления я использовал особую приправу, которую можно найти только у нас в прерии». Естественно, Чжао заинтересовался этими приправами, поэтому он тут обратился к Би. «Брат Би, а ты можешь дать мне эту приправу? Я ничего лучше в жизни не пробовал». Конечно же, Би знал, что Чжао собирает различные магические растения, но он даже не думал, что его может заинтересовать нечто подобное. Однако зверолюд тут же улыбнулся и сказал: «Добрый брат Чжао, с этим не будет никаких проблем, завтра же я отправлю тебе те растения, что использовал в качестве приправы, но у меня есть небольшая просьба, взамен ты дашь мне несколько кувшинов этого превосходного молочного вина». И как только он это сказал, глава клана Будда рассмеялся: «Нет проблем, к тому же, брат Би, я бы так дал бы тебе несколько кувшинов с вином, даже без этой приправы». Услышав это, Би тоже засмеялся, ему все больше и больше нравился Чжао. К тому же, он наконец понял, каким образом его новому знакомому удалось добиться столь многого за такой короткий срок. Разумеется, Белл не знал, что у Чжао есть уже несколько флагов дружбы. Впрочем, мало кто из торговцев вообще понимал, что означают для зверолюдей флаги. Ведь для того, чтобы их получить, необходимо заслужить доверие обитателей прерий, а среди людей мало кто думал о чем-либо, кроме власти и денег. Но даже в этом случае Белл своими глазами видел, что Чжао предпочитает общаться с зверолюдьми как с равными, и те в свою очередь уважают его за это. Разумеется, Белл долгое время не понимал, почему его отношения с обитателями прерий не такие, как у Чжао. Но теперь, глядя на все это, он осознал, что все это время в глубине души презирал зверолюдов и смотрел на них свысока. Естественно, во время общения с обитателями прерий он вел себя довольно вежливо, но стоит признать, что даже в это время его высокомерное отношение к деловым партнерам давало о себе знать, что, разумеется, не способствовало появлению настоящих друзей среди зверолюдов. Так что, если поначалу Белл не понимал, как же Чжао удалось стать кровавым братом седьмого принца исполинских быков, то теперь, видя, как тот предпочитает вести дела зверолюдьми, он все понял. Стоит отметить, что праздник действительно удался, но не только благодаря молочному вину Чжао. Еда тоже была весьма хороша: сочные фрукты Белла, свежие овощи Чжао, ароматная говядина Би и жареная баранина Кейси. Естественно, столь примечательное событие не могло не остаться незамеченным. Так что вскоре к ним присоединилось довольно много уже знакомых Чжао западных боевых быков. Поэтому глава клана Будда попросил Лауру принести еще несколько кувшинов с вином. Правда, выпили они не так уж и много, вот только так как напиток оказался гораздо крепче, чем обычное молочное вино, многие не рассчитали своих сил и быстро с него пьянели. В этот день все зверолюды, которые приехали в лагерь, были очень счастливы выпить, а по словам Белла, сегодня он впервые увидел зверолюдов с совершенно иного ракурса. Естественно, после подобного он еще больше стал восхищаться Чжао. Разумеется, Белл тоже был очень доволен и пил до тех пор, пока его буквально не отнесли на руках в палатку Кейси. И что уж говорить о Би, который, будучи самым крупным из них, умудрился напиться до беспамятства первым. Когда гости начали расходиться, Чжая и девушки тоже вернулись в свою палатку. Сегодня глава клана Буда, имея опыт употребления более крепких напитков, таких как ликер, не стал пить слишком много, и поэтому чувствовал себя просто прекрасно. Так что, взглянув на своего жениха, Лаура с улыбкой произнесла: «Кажется, можно считать, что мы договорились о поставках молочного вина Беллу». На что Чжая, слегка улыбнувшись в ответ, сказал: «Похоже, все действительно так. Правда, я хотел продавать его и здесь в лагере западных боевых быков, но кажется, вскоре он будет уничтожен». Услышав это, Лаура ничего не ответила, так как попросту не знала, что сказать. Ведь если контратака у Эльса пройдет успешно, лагерь западных боевых быков будет втянут в кровопролитную войну. Посмотрев на свою невесту, Чжая сразу же понял, о чем она думает, и, вздохнув, сказал: «Мне тоже это не слишком нравится, но иного выхода у нас попросту нет. Так, куда же я дел бумагу? Сейчас мне необходимо записать абсолютно все, что мы сегодня узнали, и отправить эту информацию Уэльсу, так как ему жизненно необходимо узнать об участии в этом конфликте Церкви Света, чтобы иметь возможность позвать на помощь действительно могущественные племена зверолюдей». Лаура кивнула. «Как мне кажется, крупные военные племена уже и так знают о сложившейся ситуации, ведь исполинские быки весьма известное племя. Однако я не понимаю, почему они до сих пор не вмешались и не наказали боевых быков за подобный поступок». Но Чжая лишь улыбнулся. «Не обязательно, ведь хотя крупные военные кланы действительно очень сильны, они же не боги, поэтому и не могут знать абсолютно все. Так что, хотя исполинские быки и вправду весьма известное племя, сама раса быков не так уж сильна и интересна, чтобы привлечь внимание этих зверолюдов». Лаура согласилась. «Надеюсь на это. Мне всегда казалось, что противостояние людей и зверолюдов уж точно не закончится чем-то хорошим». Чжая вздохнул. «Сейчас для нас важнее всего обеспечить надежную защиту и безопасность собственной территории, после чего начать развивать не только экономику, но и культуру. Ведь до тех пор, пока мы бедны, нам попросту будет нечем помочь другим. Если мы слабы, никто не станет нас слушать, а если у нас нет собственных моральных ценностей, то и показать другим, как следует относиться друг к другу, мы не сможем». Лаура кивнула, она также сочла слова Чжая весьма разумными. К тому же, сейчас в империи Аксу за ними охотились многие влиятельные группировки, поэтому даже если они захотят помочь другим, то не смогут этого сделать. Да и к тому же, если сейчас кто-либо узнает их секреты, то проблем станет еще больше. Лаура вздохнула. «Но что делать нам, если обитатели прерий нападут на империю Аксу? Ведь Церковь Света пришла именно из нее. Оставаться в прерии, чтобы обеспечить их продуктами, но подобное будет несправедливо по отношению к людям». Чжая коснулся лба, так, словно испытывал сильнейшую мигрень, а потом, вздохнув, сказал: «Давай пока не будем заглядывать настолько далеко. К тому же, как мне кажется, если зверолюды нападут на империю Аксу, то сделают это не только из-за того, что Церковь Света помогла племени боевых быков. У них для подобного также будет множество других причин. Если же война начнется, то мы поддержим обе стороны, но не армию или знать, а обычных зверолюдов и людей. Что же касается самих военных действий, то мы не станем в них вмешиваться и будем придерживаться роли простых наблюдателей». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 293. Молочное вино. Глава 293. Молочное вино. Глава клана Буда никогда не думал, что он святой, ведь Чжая просто был самым обычным человеком, в меру эгоистичным и в меру добрым. Он никогда не считал себя героем и уж тем более не стремился им стать. Единственное, чего он действительно хотел, так это сделать свою жизнь чуточку проще и удобнее, а также защитить своих близких. Разумеется, Лаура тоже знала, к чему именно стремился Чжая, и она полностью одобряла это. Ведь если кто-то пытается сделать людей вокруг себя лучше, но при этом совершенно не заботится и забывает о своей семье, то этот человек не святой, а просто самый обычный лицемер, и из него уж точно не получится хорошего мужа. Лаура кивнула. «Сейчас мы можем только ждать, пока что-то не произойдет, и лишь тогда сможем решить, как нам действовать дальше. Однако я очень надеюсь, что все сложится хорошо». В это время Мэг наконец нашла перо и бумагу. Так что Чжая сразу же принялся писать Уэльсу письмо. Ведь сегодня они действительно узнали довольно много весьма важной информации, и поэтому глава клана Будда стремился как можно скорее сообщить ее большому брату. Написав письмо и отправив его Уэльсу при помощи мистического орла, Чжао отправился отдыхать. А вот Белл, оказавшись в палатке Кейси, тут же протрезвел. Умением правильно пить обладали абсолютно все более или менее опытные торговцы, и вполне естественно, что и Белл не являлся исключением, ведь он, как бизнесмен, мог не употреблять алкоголь, и хотя Чжао действительно принес довольно крепкое вино, но Белл довольно быстро адаптировался, и сейчас просто притворялся пьяным, но лишь до того момента, как оказался в палатке Кейси. Оказавшись в палатке, Белл сразу же выпил несколько стаканов с холодной водой, а затем съел несколько особых фруктов, и его ум снова проснулся. Кейси стоял рядом с ним, и как только его босс более или менее пришел в себя, он тут же спросил: «Милорд, вы задали Чжао довольно много вопросов, но он практически не ответил на них. Так почему же вы рассказали ему все, что нам известно о боевых быках?» Вот только в ответ Белл покачал головой и сказал: «Чжао не доверяет мне. Впрочем, это вполне нормально. Так что не будь я членом Альянса Черных Магов, он даже не стал бы встречаться со мной. Однако то, что это все же произошло, действительно большая удача. Ведь сейчас практически вся империя Аксу, за исключением горстки людей, хотят вести с ним совместные дела. Однако Чжао и Лаура, потеряв бизнес, что создавался на протяжении многих лет, теперь попросту ненавидит всю знать империи Аксу. Так что в том, что Чжао никому не доверяет, нет ничего необычного. Однако он все же пришел ко мне как члену Альянса Черных Магов, и я попросту не мог подорвать его веру в наш союз. К тому же, похоже, он действительно весьма негативно относится к Церкви Света и сделает все возможное, чтобы не дать ей добиться контроля над прериями зверолюдов». Услышав это, Кейси не стал возражать, ведь Белл был абсолютно прав. Чжао никогда не упустил бы возможности поквитаться с Церковью Света, так как если судить по тому, что он сделал с белым епископом, похоже, странный черный маг действительно ненавидит эту организацию. Произнеся это и немного успокоившись, Белл продолжил: «Скажи, что ты почувствовал, когда сегодня впервые попробовал молочное вино, что принес Чжао?» На что Кейси, сверкая золотыми глазами, ответил: «Деньги». Услышав это, Белл искренне засмеялся: «Да, ты абсолютно прав, это деньги, очень и очень большие деньги, ха-ха-ха, это вино, просто потрясающая возможность для бизнеса. Похоже, Чжао действительно намерен тесно сотрудничать с Альянсом Черных Магов, иначе он никогда бы не предложил мне столь перспективный товар, а ведь вкус у его молочного вина на самом деле просто невероятен, впрочем, как и аромат. Ну а сегодня было достаточно посмотреть на самих зверолюдов, чтобы понять, что они никогда прежде не пробовали ничего подобного. Да что там, даже я сам никогда бы не подумал, что молочное вино может оказаться настолько прекрасным напитком». Кейси был полностью согласен с мнением своего босса. Он еще ни разу не пробовал столь восхитительный напиток. И хотя ранее помощник Белла предпочитал фруктовые вина, выпив напиток, принесенный Чжао, он просто не мог остановиться. Вот только взглянув на Кейси, Белл слегка улыбнулся и сказал: «Не думай об этом так много. Сегодня вечером отдохни, а завтра мы обязательно поговорим с Чжао о сотрудничестве». Кейси кивнул, после чего позаботился о том, чтобы Белл добрался до своей палатки и заснул. Стоит отметить, что Кейси работал на Белла уже много лет и был его самым преданным слугой. В ответ же торговец безоговорочно доверял ему. Так что Кейси знал абсолютно все привычки и предпочтения своего босса. Однако на следующее утро Белл так и не смог встретиться с Чжао, чтобы обсудить все вопросы, связанные с молочным вином, так как в лагерь западных боевых быков снова прибыл продуктовый караван. Посмотрев на длинный ряд повозок, Белл ничего не чувствовал, ведь, когда он отправлял пищу в лагерь короля, его караван был намного больше, чем у Чжао, однако никто из зверолюдов не встречал его столь же тепло. К тому же теперь Чжао не нужно было беспокоиться о разгрузке товаров, ведь обитатели лагеря стремительно растаскивали мешки с едой практически в мгновение ока. После того, как рис был доставлен и оставлен зверолюдам, Чжао немедленно отправил свой караван за пределы лагеря, где его уже ждали заранее подготовленные эргали. В этот же день Беллу удалось выяснить, что все караванщики Чжао нежить. И, как истинный торговец и черный маг, он испытал чувство зависти, ведь его команда состояла из нанятых людей, Им приходилось платить зарплату, в то время как Чжао не только существенно экономил на этом, но и мог не бояться, что его собственные люди предадут его или украдут перевозимые ими товары. Также Белла абсолютно не беспокоило, что Чжао продает продукты в два раза дешевле, чем он. Ведь племена зверолюдов всегда нуждались и будут нуждаться в еде, а те объемы, что мог обеспечить глава клана Буда, были лишь каплей в море. К тому же Беллу считал, что Чжао пошел на этот шаг лишь для того, чтобы как можно быстрее собрать необходимую ему информацию. Честно говоря, попробовав молочное вино, которое принес Чжао, Белл был практически готов отказаться от транспортировки продуктов в прерию, потому что эта работа казалась ему не только невероятно трудоемкой, но и опасной. С другой же стороны, молочное вино можно было бы вполне успешно и относительно безопасно продавать по всему континенту, не прилагая особых усилий, так как настолько качественный товар даже не нуждался бы в рекламе. Тем не менее, хотя караван Чжао довольно быстро ушел, Беллу все равно пришлось отложить свои планы, что весьма отрицательно сказалось на его терпении. Естественно, Би также сдержал обещание и принес Чжао все растения, что он использовал для создания приправы. И, как оказалось, среди них действительно было много таких, что Чжао и все остальные увидели впервые, ведь даже Спир не смог предложить главе клана Буда ничего подобного. Вот только Чжао ждал полный провал, когда он отправил все эти растения в пространственную ферму. Нет, безусловно, она смогла получить немного очков опыта благодаря им, но их оказалось просто невероятно мало. Тем не менее, Чжао все равно дал Би несколько кувшинов своего молочного вина, ведь он по-прежнему хотел, чтобы зверолюд оставался его другом. Вот только стоило Чжао отправить Би из его палатки и выйти его проводить, как он тут же заметил фигуру Белла. Естественно, глава клана Буда просто не мог не улыбнуться, ведь он понял, с какой целью торговец решил навестить его. Так что уже через несколько минут они сидели в палатке, и Лаура угощала их чаем. Вот только увидев его, Белл улыбнулся и сказал: «Брат Чжао, я вижу, что ты уже полностью вписался и привык к стилю жизни зверолюдов, ведь у тебя даже чай с молоком». На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Мне очень нравится вкус чая с молоком, но обитатели прерии используют для его приготовления немного иной набор трав, так что сейчас ты можешь попробовать, так сказать, мой самый любимый рецепт чая с молоком». Белл улыбнулся Чжао и попробовал чай, что на самом деле оказался весьма хорошим на вкус. К тому же он также обнаружил, что для его приготовления было использовано отнюдь не молоко Эргали, а какого-то иного магического зверя. И, стоит признать, оно было просто восхитительным. А когда чашки опустили, Белл сказал: «Я не буду слишком вежливым и спрошу прямо. Итак, сколько молочного вина ты сможешь мне предоставить?» На что Чжао, смеясь, ответил: «Ну, если учитывать будущий прогресс, то в месяц я смогу предоставить лишь около 1000 джин, 0,5 кг, и хотя это не так уж много, но на данный момент это мой предел». Но Белл, к удивлению Чжао, тоже улыбнулся и произнес: «Ничего страшного, ведь это количество и так превысило все мои ожидания. Поверь, мне хорошо известно, насколько сложно наладить производство высококачественного вина. Но остается еще один вопрос. Цена?» Вот только Чжао улыбнулся и сказал: «Видишь ли, я не очень хорошо разбираюсь в ценах на качественные вина». На что Белл ответил: «Как мне кажется, цена в 3 золотых за бутылку вполне достойна. Ну а каково твое мнение?» Чжао произнес: «Тогда я продам тебе мое молочное вино по цене 2 золотые монеты за джин, и таким образом ты сможешь реализовать его по 3 золотые монеты за бутылку. Ну и что ты на это скажешь?» Услышав это, Белл замер на мгновение, а затем, слегка улыбнувшись, сказал: «Хорошо, меня вполне устраивает получать прибыль в размере 1 золотой монеты за каждый джин вина. А что насчет доставки?» В ответ же Чжао сказал: «Не стоит так торопиться, ведь в ближайшее время я все равно не смогу вернуться в империю Эксу. Так что давай отложим этот вопрос до наступления весны. Надеюсь, к тому времени я смогу уладить все свои дела в прериях зверолюдей, да и в самой империи Эксу обо мне немного позабудут. Надеюсь, ты не против?» Услышав это, Белл нахмурился, так как, по его мнению, это немного слишком долго, но подумав, он понял, что Чжао не сможет бросить Уэльса на произвол судьбы. Так что, кивнув головой, торговец сказал: «Хорошо, тогда я обязательно дождусь и тем временем подготовлю все необходимое, чтобы не терять время попусту. Так что, Когда придет время, вы сможете легко найти меня на территории семьи Иксу». Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Я также очень хочу поблагодарить тебя за то, что предоставил мне так много информации, а также попросить оказать мне небольшую услугу, что непосредственно связано с твоей деятельностью торговца. Дело в том, что мне необходимы редкие растения или магические животные. Естественно, за все, что ты мне предоставишь, я готов заплатить достойную цену». Услышав это, Белу не удивился, ведь за эти дни он уже несколько раз слышал об этой причуде Чжао. «Хорошо, почему бы и нет?» Закончив разговор с Чжао, торговец покинул его палатку. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 294, оставляя лагерь западных боевых быков позади. Глава 294, оставляя лагерь западных боевых быков позади. Увидев, как Белл ушел, и проводив его взглядом, Лаура обратилась к Чжао: «Брат Чжао, сейчас мы можем производить намного больше молочного вина, нежели 1000 джин в месяц. Так почему мы должны продавать Беллу именно это количество?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Хорошие вещи, чтобы оставаться дорогими и ценными, должны быть довольно редкими, так что мы будем продавать Беллу только 1000 джин молочного вина. Однако это не так уж и мало, ведь для начала его клиенты должны привыкнуть и по достоинству оценить наш товар, а через некоторое время вместе с увеличением спроса, мы также увеличим и объем продаж». Естественно, Лаура, будучи крайне талантливым бизнесменом, тут же поняла, что именно задумал Чжао, так что девушка просто улыбнулась, но так ничего и не сказала. Однако потом она нахмурилась и произнесла: «Вот только как же мы будем передавать наши товары Беллу, ведь на территории клана Иксу у нас нет ни одной точки телепортации». Чжао же, услышав это, покачал головой: «Даже если бы она у нас и была, мы все равно не смогли бы ею воспользоваться для подобных целей, ведь рано или поздно точку телепортации на территории империи Аксу обнаружили бы наши враги, поэтому нам необходимо создать ее именно в прерии, чтобы все окружающие считали, что мы не производим молочное вино, а просто покупаем его у зверолюдов». Естественно, Лаура понимала смысл слов Чжао, но она все еще хмурилась. Создавать точку телепортации в прерии также весьма опасно, ведь если мы постоянно будем внезапно появиться в одном и том же месте, поползут слухи, и они смогут узнать весьма агрессивно настроенные племена, что впоследствии доставит нам много никому не нужных проблем. Услышав это, Чжао кивнул, но потом добавил: «Хорошо, тогда чуть позднее мы отправимся на территорию клана Икса и подберем место, что будет находиться на границе прерии и людских земель». Лаура кивнула. Ранее она никогда не бывала на территории клана Икса и не интересовалась сложившейся там ситуацией, но она полностью согласилась со словами Чжао. Если они будут торговать молочным вином, то его действительно лучше привозить из прерии. И хотя Белл сказал им, что у церкви света есть определенное влияние в прериях зверолюдей, однако они настолько обширны и велики, что даже сами их обитатели не знали, что происходит в самых отдаленных уголках. Поэтому, что уж говорить о церкви света, если даже самые крупные военные кланы не могли знать об абсолютно всех событиях, произошедших в прериях, этот день прошел очень тихо и спокойно. Впрочем, как и все предыдущие дни, проведенные Чжао и девушками в лагере западных боевых быков, а ведь не так давно зверолюди потеряли 5000 соплеменников, однако все волнения и страхи довольно быстро сошли на нет, так что в настоящее время лагерь был очень спокойный. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь в конце концов, уже скоро наступит зима и зверолюдам нужно было подготовить слишком много вещей, поэтому у них попросту не было времени думать о чем-то еще. С другой же стороны, Чжао уже собрал всю доступную информацию и теперь ему оставалось только ждать последней доставки продовольствия в лагерь, чтобы с чистой совестью покинуть его. На следующий день Белл действительно покинул лагерь западных боевых быков, ибо, как уже было сказано ранее, зима в прерии действительно ужасна, и не только из-за ледяного ветра и снежных бурь. Все дело в том, что в этот период времени демонические волки превращались в настоящую катастрофу для абсолютно всех обитателей прерии. Ведь, так как многие травоядные магические звери зимой впадали в спячку, и пищи становилось значительно меньше, все мелкие стаи этих хищников объединялись и нападали на лагеря зверолюдов. Стоит отметить, что в основном именно из-за них торговцы из человеческих земель покидали прерии и возвращались в них лишь весной. Так как зимние атаки демонических волков происходили регулярно, Вести торговлю в подобных условиях было невозможно. Следующие несколько дней прошли очень спокойно. За это время в палатку Чжая лишь время от времени заглядывал Би, причем каждый раз его лицо было красным, словно помидор. Похоже, он довольно часто употреблял молочное вино, что дал ему глава клана Буда. И именно поэтому зверолюд время от времени заглядывал к Чжая, чтобы взять несколько кувшинов с этим напитком. Однако, видя, что Би попросту превращается в алкоголика, естественно, псевдочерный маг не стал давать ему слишком много алкоголя, ограничившись всего парой кувшинов. Однако 6 дней пролетели довольно быстро, и караван клана Буда в последний раз вернулся в лагерь западных боевых быков. После чего девушки и Чжая, собрав свои вещи и получив оплату, сразу же покинули его. Перед отъездом Чжая подарил Би 50 джин молочного вина. Естественно, зверолюд был счастлив и пообещал главе клана Буда не выпивать все за один раз. Вот только он не знал, что уже в скором времени они могут стать смертельными врагами. После того, как они покинули племя западных боевых быков, Чжая не стал сразу же переносить их всех вместе с караваном в пространственную ферму. Ведь если они вот так просто исчезнут с территории расы быков, это может вызвать ненужные вопросы. Так что для начала глава клана Буда решил добраться до земель расы свиней. Покинув лагерь западных боевых быков, Чжая немедленно отправил письмо Уэлсу, в котором сообщил, что уже завершил сбор информации и вскоре найдет его. Однако, даже оказавшись на территории расы свиней, Чжая не стал спешить, и его караван продолжил двигать вперед через прерии еще некоторое время. И лишь убедившись, что за ними никто не следит, глава клана Буда перенес все повозки в пространственную ферму. После чего, дав мистическим орлам свой призрачный посох, приказал им лететь к Уэльсу. А вот у его большого брата в последние дни дела шли не очень хорошо. Ведь хотя еда, предоставленная Чжая, действительно смогла немного разрядить обстановку, но пищи все равно катастрофически не хватало, так что все племя пребывало в весьма пессимистическом настроении. И хотя Уэльс пытался изменить ситуацию, но решения попросту не было. Ведь даже если бы он каждый день получал от Чжая пространственный мешочек с едой, этого не хватило бы, так как размер артефакта весьма ограничен. Так что абсолютно все, что присылал глава клана Буда, тут же съедалось исполинскими быками. И именно поэтому их пессимизм с каждым днем становился все сильнее и сильнее. Поэтому сейчас Уэльс как никогда хотел, чтобы Чжая был вместе с ними. И хотя несколько дней назад он получил от него письмо, в котором сообщалось, что глава клана Буда уже довольно скоро найдет его. Однако уже прошло 5 дней, а его кровавый брат так и не появился. Вот только эти несколько дней показались Уэльсу годами. Он знал, что сейчас самое подходящее время для контратаки, ведь у племени боевых быков не так уж много войск. К тому же человек, эксперт 9 уровня, что помогал им атаковать лагерь исполинских быков, был прислан Церковью Света, и это, безусловно, хорошая новость для них, ведь они смогут использовать эту информацию, чтобы получить поддержку у других племен. И хотя все это придавало Уэльсу уверенности в собственных силах, но если ему не удастся в ближайшее время поднять мораль собственного племени, то это лишь пустые разговоры. Ведь в конце концов, если это будет необходимо, он действительно может одолжить у других племен эксперта 9 уровня, но не войска. Иначе, подобное может вызвать резкое неодобрение среди остальных племен расы быков. По правде говоря, Уэльс, будучи весьма высокомерным, надеялся на то, что все вернется на круги своя, и племя исполинских быков снова получит статус правящего. Сейчас же Уэльс сидел в палатке вместе с Елем, Миндисом и еще одним зверолюдом. Этот мужчина выглядел весьма старым, на его лице было много морщин, но его тело казалось очень крепким и сильным. Этим зверолюдом был старейшина племени исполинских быков Скон. Он являлся близким другом Уэльса, даже можно сказать, что они были как братья. Но не только это, он также являлся сильным воином 8 уровня и верным подчиненным отца Уэльса. И именно благодаря ему Газолю так и не удалось взять все племя под свой контроль. Тем не менее, старейшина Скон также был известен как смелый и сильный воин, что совершил на поле битвы немало славных подвигов. Так что его знали далеко за пределами территории расы быков. Однако благодаря ему у Уэльса могла возникнуть весьма серьезная проблема. Ведь он также, как и его отец, абсолютно не доверял людям и не желал сотрудничать с ними. Он даже мог, ничего не объясняя, отказаться от предложенной помощи со стороны людей. Вот только в это время Уэльс неожиданно, обращаясь к Миндису, сказал. Шестой брат, маленький Чжао, прислал письмо, что прибудет уже через несколько дней. Так почему же он еще не приехал? На что Миндес ответил: брат, не стоит волноваться. Если Чжао сказал, что вскоре прибудет, то обязательно это сделает. Послушав их разговор, Скон нахмурил брови и сказал: маленький седьмой братишка, неужели ты действительно и дальше планируешь принимать помощь от человеческой расы? Неужели у нас нет других вариантов? Зима ведь пока еще не наступила, так что давай совершим набег на земли кошек и добудем провиант, что не только поможет пережить нам зиму, но и позволит остаться друзьями с кланом Мастифа. Вот только если сейчас УС действительно обострит конфликт с кошками, то уж точно проиграет войну на два фронта. Так что именно поэтому он и не планировал нападать на них. И ему оставалось только ждать возвращения Чжао, еда которого принесет стабильность в его племя и поможет им осуществить контратаку. Услышав это, Ель вздохнул и сказал: Скани, ты бы говорил поменьше глупостей. Неужели сейчас нам действительно стоит встревать в конфликт еще и с кошками? Для нас сейчас самое главное стабилизировать боевой дух, а затем контратаковать, ведь раны главного старейшины полностью зажили, да и племя мастифов обещало нам помощь. К тому же человек 9 уровня, помогающий боевым быкам, также уже покинул прери, так что сейчас самое удачное время. Однако как только он это сказал, со стороны лагеря послышался звук быстрых шагов, и уже через пару мгновений в палатку вбежал один из охранников, после чего, поклонившись, сказал: «Вождь, из-за горизонта показался караван юного мастера Чжао». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 295, месть, месть. Глава 295, месть, месть. Услышав это, Уэльс тут же встал и, быстро подойдя к охраннику, спросил: «Ты в этом уверен?» На что зверолюд немедленно ответил: «Абсолютно, караван не так уж далеко, поэтому его можно хорошо рассмотреть». И в следующий момент Уэльс засмеялся и развернулся, чтобы как можно быстрее выйти из палатки. Естественно, Ель и Миндес также последовали за ним, впрочем, так же как и еще несколько человек, так что в палатке остался только Сконни. Оставшись наедине, зверолюд осмотрел, как по палатке гуляет воздух, и пробормотал: «И почему все такие радостные? Хорошо, пожалуй, мне также стоит на него взглянуть». После чего Сконни тоже встал и вышел с палатки. Вот только, когда он оказался снаружи, то увидел, как Уэльса и еще несколько зверолюдов, вскочив на своих ездовых быков, помчались за пределы лагеря. Однако, свидетелем этой сцены стал не только он, но и многие другие исполинские быки. И, совершенно не понимая суть происходящего, подумали, что их атакует враг. И поэтому, похватав свое оружие, устремились вслед за своим вождем. Естественно, видя все это, Сконни оказался весьма шокирован произошедшим в лагере. Конечно же, он знал, почему и куда умчался Уэльса, но он явно не ожидал, что его соплеменники отреагируют настолько сильно. Похоже, в последнее время у исполинских быков действительно было весьма скверное настроение, и казалось, что они попросту взорвутся, если не выплеснут наружу накопившиеся негативные эмоции. Так что Скон не просто замер на мгновение, а как только он это сделал, то тут же вспомнил слова, сказанные Елем. Стоит отметить, что среди всех исполинских быков лишь старый буйвол мог его убедить, потому что был из его поколения. Кроме того, Ель всегда был очень умным, поэтому Скон не прислушивался к его мнению. Впрочем, у старого воина была и своя голова на плечах, иначе он никогда не стал бы старейшиной столь крупного племени. Так что сейчас, когда его соплеменники взялись за оружие, он тут же заметил на лицах многих из них отнюдь не решимость идти до конца, а страх. Естественно, подобная реакция на неизвестность весьма разозлила его. Ведь, по мнению Сконни, исполинские быки не должны бояться никого и ничего, так как именно они и являются самыми доблестными воинами в прерии. Поэтому, независимо от того, сколько бы раз их не побеждали, они должны смело рваться в бой. Однако, похоже, что многие из его соплеменников не соответствовали этим требованиям. А вот Уэльс абсолютно не удивился произошедшему, ведь он уже довольно давно знал о сложившейся ситуации, однако ничего не мог сделать, чтобы ее изменить. Так что теперь все зависело от того, сколько еды им сможет предоставить Чжао, ибо на данный момент только она смогла бы вселить уверенность в сердцах его исполинских быков. Оказавшись же за пределами лагеря, большой брат сразу же заметил карету главы клана Буда, с несколькими флагами дружбы над нею и длинную очередь из повозок, едущих вслед за ней. Увидев это, Уэльс засмеялся и, пришпорив своего быка, устремился к экипажу своего кровавого брата. Стоит отметить, что Чжая также заметил исполинских быков и уже ожидал их. Приблизившись к карете, Уэльс спрыгнул с быка и, рассмеявшись, обнял главу клана Будда. «Черт возьми, парень, само твое появление заставляет меня чувствовать себя намного лучше». Разумеется, Чжая также засмеялся и ответил: «В этом нет ничего удивительного, но, брат, не сжимай меня так сильно, а то еще раздавишь». Услышав это, Уэльс засмеялся и отпустил Чжая, после чего обернулся и посмотрел на длинный караван. «Почему ты используешь для транспортировки продовольствия повозки?» На что Чжая, улыбнувшись, ответил: «Нежели ты считаешь, что было бы лучше использовать пространственные артефакты, но ведь таким образом твои соплеменники не смогут увидеть, что еды уж точно хватит на всех». Уэльс рассмеялся и сильно потрепал плечо Чжая. Он знал, что его брат сделал это, чтобы помочь ему стабилизировать боевой дух его племени. В это время к ним подошли Миндес с Елем, и оба, глядя в хвост каравана клана Будда, громко засмеялись. Естественно, ничего не подозревающий Уэльс ошеломленно замер, не понимая, что же случилось. Впрочем, вскоре он обнаружил, что за караваном Чжая идет где-то около 10 тысяч аргали. Всех этих магических животных он получил в качестве оплаты за продукты от короля западных боевых быков. И так как ему было хорошо известно, что без аргали зверолюди чувствуют себя словно не в своей тарелке, Чжая решил отдать их всех Уэльсу. Так Уэльс не стал ничего говорить по этому поводу. Он просто отвел Чжая в лагерь, и хотя там было много и своих аргали, но, по сравнению с количеством зверолюдов, их явно не хватало. Именно поэтому исполинские быки и не могли чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Однако еда, принесенная Чжая, действительно значительно облегчила жизнь племени исполинских быков. Так после его прибытия в лагерь они увидели еще более удивительную сцену, а именно, как из небольших повозок появляется целая гора продуктов. Глядя на груды продуктов из внедорожника, зверолюди постоянно замирали на несколько мгновений, а самые слабохарактерные даже опускались на колени и молились богу-зверю. Сконни стоял рядом с продуктами и с глупым выражением на лице уставился на них. Лишь сейчас он, наконец, понял, почему Уэльс настолько ценит и дорожит дружбой с Чжая. Однако больше всего он не мог понять, как такой маленький, слабый, тощий человек может обладать столь невероятными способностями. Так что нежить Чжая продолжала выгружать рис до тех пор, пока его общее количество не достигло 100 миллионов джи, и лишь тогда глава клана Будда наконец остановился. Уэльс же, похлопав его по плечу, запрыгнул на мешки с продуктами и громко произнес: «Мой народ, огромная катастрофа настигла наше племя. Предыдущий вождь был убит, а мы оказались изгнаны из наших домов бесстыдными предателями. И сейчас многие из вас думают, что мы попросту обречены. Однако, как вы можете видеть, это не так. Благодаря помощи наших верных друзей, что не оставили нас даже в столь тяжелое время, мы не только выживем, но и вернем все, что потеряли». Зверолюди же, собравшиеся внизу, могли лишь тупо таращиться на Уэльса, однако с каждым его словом огонь в их сердцах горел все ярче и ярче. Ведь, как и сказал их новый вождь, после поражения они чувствовали, что небо упало им на головы, и что племя исполинских быков в скором времени попросту вымрет. Так как у них не было ни пищи, ни аргали, ни надежды, поэтому их будущее выглядело весьма мрачным. Уэльс посмотрел на то, как выглядели его соплеменники, и понял, что его слова сработали, поэтому он продолжил: «Но это еще не все, я хочу рассказать вам еще одну хорошую новость. Наш главный старейшина не только полностью выздоровел, он даже готовится к новому прорыву, чтобы преподать племени боевых быков хороший урок». И, взглянув снова на свой народ, Уэльс понял, что если предыдущие слова вселили в их сердца уверенность, то эти зажгли проблеск надежды на лучшее будущее. В следующий же момент, когда Уэльс сжал кулаки, а зверолюди под ним немного успокоились, большой брат продолжил: «Также вам стоит знать, что позорные предатели из племени боевых быков знали, что не смогут победить нас своими собственными силами, поэтому попросили помощи у людей, но не у обычных наемников, а у Церкви Света. Вот только всем нам хорошо известно, что Церковь является самой злой человеческой организацией, что стремится поработить всех обитателей прерии. Так что боевые быки, согласившись сотрудничать с ними, предали всех зверолюдов. и мы уж точно не можем простить их за совершение столь гнусного поступка. Но наше племя не станет просить других помочь нам. Мы, исполинские быки, сами отомстим этим предателям. Месть, месть, месть. После чего все исполинские быки закричали: «Месть, месть, месть». Ауэль с тем временем продолжил: «Мой кровавый брат Чжая, не только могущественный маг, но и весьма крупный торговец, так он согласился предоставить нам еду и поддержать нашу месть. Более того, он отправился в лагерь западных боевых быков, чтобы помочь нам узнать последние новости. Сегодня же, придя сюда, он принес бесчисленное количество пищи, чтобы мы смогли восстановить свои силы. Так что с этого момента вы обязаны хорошо питаться и затачивать свои топоры, готовясь к предстоящей битве. И я обещаю вам, что уже довольно скоро мы отомстим, а затем не только вернем наш старый лагерь, но и освободим наших близких». Все больше и больше быков собралось возле них и выкрикивали: «Вернем старый лагерь, вернем старый лагерь». После чего Уэльс еще громче выкрикнул: «Мои соплеменники, а сейчас разберите пищу, чтобы поесть вдосыта, ведь вам нужны силы для предстоящей битвы». Сказав это, он махнул рукой своему эскорту, и воины тут же принялись раздавать рис. На данный момент численность племени исполинских быков сократилась до 500 зверочеловек, в то время как Чжао привез более 100 миллионов джин риса, то есть по 200 джин пищи на соплеменника. А так как многие из этих быков по-прежнему являются семьей, поэтому их общий запас риса увеличится еще больше. Вот только им все равно не удастся пережить зиму. Так что атака на старый лагерь просто жизненно необходима. И пока воины распределяли рис, Уэльс пригласил Чжая зайти в его палатку. Однако, оказавшись там, зверолюд громко засмеялся, а за ним и Миндес, впрочем, даже еле улыбнулся. Вот только Чжая несколько озадаченно взглянул на них, так как никак не мог понять, что же вызвало подобную реакцию. В это время Сконни посмотрел на Чжая с Лаурой, и хотя он мало что знал о них, его действительно весьма шокировал тот факт, что они настолько просто отдали им столь невероятное количество пищи. Так что сейчас в сочетании со словами Уэльса, старый воин полагал, что теперь исполинские быки смогут в полной мере восстановить свою уверенность в собственных силах. Мораль, безусловно, невидимая сила, но порой именно она может определять весь исход войны. И деморализованная хорошо обученная армия проиграет толпе крестьян с вилами. Ранее исполинским быкам не хватало именно ее, но теперь все изменилось. Так что сейчас они не побоятся сразиться даже с племенем львов или тигров, что уж тогда говорить о небольшом племени боевых быков. На мгновение Уэльс остановился, а затем повернулся и, посмотрев на Чжая, сказал: «Брат, ты как раз вовремя, теперь мы уж точно сможем немедленно организовать контратаку». На что Чжая, улыбнувшись, ответил: «Большой брат, а ты нашел союзников, и когда именно начнется подготовка?» Уэльс задумался на несколько минут, а затем ответил: «Все приготовления завершатся довольно быстро, ведь теперь мораль моего народа высока как никогда. Поэтому сейчас мы должны немедленно связаться с племенем мастифом, чтобы заручиться их поддержкой». Услышав это, Чжао кивнул: «У меня не возникнет никаких проблем с доставкой еды для твоего племени, но мне необходимо знать, как к вам отнеслось племя мастифов, чтобы приготовить достойный ответ». Уэльс же, похлопав Чжао по плечу, произнес: «Брат, на этот раз мы действительно весьма обязаны им, ведь лишь благодаря племени мастифов с моим племенем все в порядке. Так как, узнав, в какую ситуацию мы попали, они дали нам не только много еды, но даже эргали. Поэтому, если это возможно, не мог бы ты компенсировать им все эти затраты?» Чжао немного подумал и произнес: «Брат, хотя у меня на руках очень много еды, но если мы просто передадим ее мастифам, то ваша жизнь не станет от этого лучше. Поэтому я предлагаю использовать в качестве подарка свежие овощи, фрукты, масло и молочное вино». Уэльс прекрасно понимал, насколько в прерии ценятся овощи, фрукты и масло. Но при чем здесь молочное вино, ведь абсолютно все племена зверолюдов готовят его самостоятельно, поэтому и не испытывают недостатка в этом продукте. Так зачем же его дарить?